Глава 18. Тигр и чайка. 30 декабря 1999 года. Саратов. Оля ехала в последнем вечернем трамвае и считала остановки, загибая пальцы. Сжимала кулаки и начинала считать заново. Когда пальцы на двух руках почти закончились, в третий раз трамвай с хлопком открыл двери, и Оля выбежала из него во мрак неосвещенного проспекта. Фонтан не работал, фонари не горели. Оля поежилась, без фонарей воздух казался холоднее. Она перешла дорогу и остановилась у входа в цирк. На фасаде висела афиша. Тигр прыгал через огненное кольцо, девочка бежала по канату, мальчик жонглировал кольцами, девушка замерла в этюде на скачущем коне. Оля моргнула и прищурилась, попыталась найти хотя бы одно знакомое имя. «Наверное, другая программа приехала на гастроли, пока меня не было», — подумала она. Тигр на старой надорванной афише потянулся и мотнул головой. «Ну же, иди!» В цирке Оля пробежала через длинное кольцевое фойе, юркнула в служебную дверь и столкнулась с Сан Санычем. Сан Саныч тут же потащил ее в каморку. Он долго выбирал стаканы, которые счел бы достойными их встречи, а когда, наконец, выбрал, в один плеснул царской водки, а в другой налил чай. «Рано тебе еще пить, рассказывай, в газетах такую чушь писали». И Оля рассказывала про Барселону и Хосе, про убитого Азата, про Влада, который смог сбежать от бандитов, про выбитую дверь, кольцо и темноту. Сан Саныч охал и ахал весьма правдоподобно, хотя Оля знала, что таких историй он сам может рассказать ей миллион. «Сима заходил», — бросил невзначай Сан Саныч, когда Оля встала, чтобы долить себе еще кипятка. «Вернулся-таки». Оля замерла с чайником в руке. «Что говорил?» «Говорил, что у Тани теперь живет, работу ищет». «А цирк?» «Куда ему теперь цирк?» — отмахнулся Сан Саныч. «Ему бы жить заново, учиться после такого». Оля вернулась за стол. Она так и не долила себе кипятка. И чаинки прилипли к дну стакана, образовали причудливый узор. «Оля, и ты это, не обижайся. Он свататься приходил, к Коломбине моей». Оля продолжала рассматривать чаинки. Узор на дне кружки напоминал то ли птицу, то ли ангела, и она вспомнила, как в первый раз увидела Симу в белоснежных одеждах под куполом. «На что обижаться-то, Сан Саныч? Давно дело было?» Оля улыбнулась. «А как Коломбина поживает?» «Ничего. Вот на гастроли поехала, все капризничала. Не буду, не буду. А теперь за уши из манежа не оттащишь». По словам и лицу Сан Саныча, Оля поняла, что он доволен дочерью и даже горд за нее. Оля сполоснула в маленькой раковине стакан и в последний раз окинула взглядом каморку хранителя. Сколько разговоров слышали эти стены, сколько воспоминаний они хранят. Она покидала Сан Саныча и не могла с уверенностью сказать, вернется ли снова. «Даже на купол не поднимешься», — Сан Саныч подмигнул. «Спасибо, Саныч, не поднимусь». «Вот так вот», — пробурчал старик разочарованно и плеснул себе еще водки. «Опять одному Новый год встречать». Оля выбежала на площадь в расстегнутой куртке, опустила глаза и обнаружила, что забыла у Сан Саныча шарф. Много лет назад она вот так же оставила на улице другой шарф, зеленый, махеровый, взятый у мамы. Оля вздохнула и посмотрела на электронные наручные часы. Возвращаться не хотелось. Последний трамвай до дома уезжал через несколько минут. Оля подняла глаза на фонтан. Лучи одуванчиков фонтана переливались, отражая снег, который крупными хлопьями под вальсовый счет раз-два-три, раз-два-три, летел вниз, укрывая собой город. Оля присмотрелась. На одном из одуванчиков развивался зеленый клетчатый шарф. Ветер с трудом трепал тяжелый махер, и край шарфа бился об одуванчик. «Не замерзни, шею закрой», — прошелестел ветер голосом Огарева. «Дядя Паша, вы ошибались! Как же вы ошибались!» — прошептала Оля в ответ. «Я никогда не была одна, и темнота это знала. Вы были один, а я никогда». Она перепрыгнула через борт чаши фонтана. Маленький одуванчик был выше Оли почти на голову, и ей пришлось несколько раз подпрыгнуть, прежде чем она смогла сдернуть шарф с металлических лучей. Ботинки скользили, и Оля чуть не распласталась в фонтане с шарфом в руках. Она шла домой, прижимая шарф к груди, и по левую руку от нее бежал призрачный тигр, а на правом плече, цепляясь лапками за куртку, раздирая швы и ткань когтями, сидела белая волжская чайка. Пока она болтала с Сан Санычем, пронеслась по улицам города ветреная ночь, на улице рассвело. Оля успела забыть, как быстро бежит время в цирке. Над Соколовой горой поднималось большое красное солнце. Первые лучи упали у Оли на пути, они медленно отвоевывали город, выгоняли из него ночные тени. Шарф растворился у Оли в руках. Тигр и чайка растаяли. Оля стояла на улице Азина и прислушивалась. Трель утреннего трамвая врезалась в уши и зазвенела в голове. Оля рассмеялась, и ее смех смешался с трамвайным звоном. Влада спрятали у двоюродной бабки. Элла отпаивала его своими ковровыми чаями и обещала в скором времени вылечить нервный шок. Родители ждали дома. Артемка на следующий год перейдет в старшие классы, и она обязательно придет к нему на линейку, а потом через несколько лет на выпускной. Оля улыбнулась и дернула на себя примерзшую дверь подъезда. Ее силуэт растворился в теплом свете лестничной клетки, и дверь захлопнулась, оставив на улице долгий металлический стон. С громким хлопком тигр возник на пустой детской площадке. Он приземлился на все четыре лапы, пробежал через двор, остановился у Олиного подъезда, рыкнул и улегся на снег, не сводя взгляда с окон. Чайка спикировала на бельевой столб во дворе и зацепилась за него лапками. В клюве она держала зеленый махеровый шарф. На третьем этаже загорелся свет, в окне мельтешили темные силуэты. Оля обнимала родителей и младшего брата, они разговаривали, и женская фигура, которая была чуть выше Оли, очень суетилась, пока накрывала на стол. Сумерки схлынули, и свет в окне погас. Окно посерело, оно теперь отражало то, что было во дворе — небо и улетающую прочь чайку, и прятало за своими толстыми стеклами происходящее в квартире.